Алекс Орлов. Серия книг «Бронебойщик». Книга шестая. Сфера. Глава первая. С базы пришлось уйти. Там уже не было прежнего покоя. Потерпев поражение в тот момент, когда почти держали победу в руках, раздосадованные на раздулы стали перебрасывать через горы все новые силы, не считаясь с расходом дефицитного в этих местах топлива. А техники у них хватало, ведь в 300 километрах от базы Горнелл располагалась их новая перевалочная база. И, как утверждал начальник штаба майор Горн, на раздулы развернули ее только за тем, чтобы окончательно сковырнуть Горнелл. «Эти твари давно точат на нас клыки. Им мало того, что мы безвылазно сидим тут без отпусков. Решили окончательно зачистить», — говорил он. Джек был согласен с майором. Ведь за те 3 недели, что он был на базе, на раздулы еще дважды повторяли свои атаки. Правда, заменить пару потерянных сато им было пока нечем, а отправленных на приступ стрейлисов волшебные пушки Хирша и Шойбле переработали со средней дистанции. Гасса же противник жалел, помня об участи гигантов сато, поэтому новую попытку уничтожить базу провел с воздуха, когда волна за волной на нее заходили легкие штурмовики. От них отбивались всей базой. Снарядов здесь хватало. Здесь вообще всего хватало, кроме кое-каких запчастей, отчего поврежденная техника приходила в негодность, и механики лишь разводили руками. А противник меж тем перебрасывал через перевал все новые подкрепления. Очередной привал колонна сделала возле ручья в роще. Зенитные танкетки встали по периметру временного лагеря, а пилоты роботов и водители грузовиков выбрались подышать свежим воздухом. Пехота тоже повылезала из бронированных коробок, в которых провела последние 6 часов. Конвой двигался без остановок, чтобы как можно скорее покинуть район, где каттинги могли беспрепятственно маневрировать своими силами. Из легких роботов, кроме Таргара и 2 Греев, гарнизон базы располагал 2 стрейлисами – разведывательными машинами, которые за счет меньшего бронирования и вооружения были на пару тонн легче Греев, зато могли носиться по пересеченной местности со скоростью спортивного автомобиля. Один из этих роботов, тем не менее, был переоборудован местными механиками. Столько разведчиков отряду было не нужно. На него навесили дополнительную броню – а вместо крупнокалиберного пулемета установили автоматическую пушку калибра 56 мм. Такие стояли на Греях до их переделки. Разумеется, в скорости такой стрейлис потерял, но уже мог постоять за себя перед бронированным штурмовиком или легким танком. Еще в отряде имелась пара латанных-перелатанных Греев со слабой электроникой и старой доброй полиоптической системой прицеливания. Их никто никогда не модернизировал, и они выглядели как экспонаты какого-то музея. Пилотами гассов служили 2 сержанта – Томмер и Аймар. Оба носили усы, за которыми тщательно ухаживали. Оба были широкоплечими и имели невысокий рост. Местные часто называли их близнецами, хотя черты лица у сержантов сильно различались. Скотт и Байди – пилоты стрейлисов. Были моложе своих коллег и называли их жуками, правда, только между собой. Джек услышал это прозвище мельком. «Жуки? Вы называете их жуками?» – спросил он, как-то перехватив разговор. «Тсс, тихо!» – приложил Байди палец к губам и покосился на техплощадку, где стояли гассы. «Никому не говори, а то жуки нас за это отметелить могут». «Даже так?» «Даже так. Их одно время все так называли с нашей подачи. А они нам тяжелую жизнь устроили». «Тяжелую и полную невзгод», — добавил его напарник.